Глава 25. Еще пару месяцев назад, когда я окончательно обустроилась в новом доме и начала жизнь с чистого листа, я даже представить себе не могла, что обрадуюсь возвращению Басманова в мою жизнь. Не тогда, когда я наконец перестала думать о Янисе и о том, что произошло в моей жизни. Пока мы ехали домой, Ирина рассказывала о Зарубине-старшем, и от некоторых вещей волосы вставали дыбом. Хотелось верить, что все это неправда, но доказательства у нее были. Нет, теперь я совсем не хочу видеть эту семейку. Извращенец чистой воды, тиран, неадекватный урод, который пытается меня убедить, что делает все для моей безопасности. В Артуре я тоже сильно разочаровалась. Лучше бы мы остались хорошими друзьями, честное слово. Лучше бы я вообще отказалась жить в его доме. Ошибка за ошибкой. Айлин, перестань доверять людям. Перестань потом кого-то обвинять. В этом жестоком мире не нужно всех судить по себе. Хватит. Приди, наконец, в себя и не думай о других. Думай о себе. Зачем надо было принимать чужую помощь? Вот зачем? А потом еще и чувствовать себя виноватой. Заходим в квартиру. Ира не уходит. Говорит, что останется со мной этой ночью. А мне не по себе. Почему-то кажется, что она постоянно в контакте с Янисом. Может, он даже знает, где я сейчас нахожусь. Чувствую себя словно в клетке. И если выбираюсь из одной, потом оказываюсь в другой и в очередной раз начинаю искать выход. Душно. Дышать нечем. Снимаю обувь и верхнюю одежду. Прохожу в гостиную. Сажусь на диван и дышу. Дышу. Дышу. Но легче не становится. Потому что в голове полный раздрай. Ир. Зову подругу. Она ставит на письменный стол 2 стакана чая и тарелку со сладостями. Да? Скажи честно, откуда информация о Зарубине? Я чего-то не знаю. Она кусает нижнюю губу, подтверждая мою догадку. Ты злиться будешь? Не буду, говори. Ира опускается рядом, смотрит перед собой. О нем всегда говорили не очень хорошие вещи. Что постоянно встречается с девушками втрое младше себя. Какое-то время они кажутся счастливыми, а потом резко пропадают с радаров. К примеру, та, которую ты видела на встрече. Сама же рассказывала, помнишь? Она недавно в больницу попала. Откуда знаешь? Подруга закрывает лицо ладонями и качает головой. Ирина! Басманов твой сказал! И нет, он не врет. Есть видеозапись, где она рассказывает о том, что с ней стряслось. Но пока что все это держится в тайне. Скоро все раскроется, просто надо подождать. Короче говоря, нужно держаться максимально далеко от Зарубина. Давно ты с Янисом так плотно общаешься? Как я вижу, секретов у него от тебя нет. Я, как и он, хочу, чтобы ты была в безопасности. Я впервые встретила мужчину, боль которого так и ощущалась по его взгляду. Он тебя любит, Лин. Может, ты совершила ошибки, которые простить сложно. Это чисто твое право, прощать или нет. Я в это лезть не стану. Не мое дело. Но я скажу, что думаю. Он разберется с этой проблемой и поможет тебе переехать куда-нибудь подальше. Тогда сама решишь, хочешь, чтобы он вернулся в твою жизнь. Или нет? То есть он хочет, чтобы я уехала отсюда. А ты разве этого не хочешь? Отвечает вопросом на вопрос. Какие у него еще планы? Мне кажется, это вам надо обсудить тет-а-тет. Я рассказала тебе то, что он ответил, когда я спросила, какие у него мысли насчет ситуации. Больше мы эту тему не развиваем. Молча пьем чай, который действует на меня как снотворное. Выхожу на лоджию, 10 минут дышу свежим воздухом, а потом отправляюсь в ванную. Вода помогает остыть, и я окончательно успокаиваюсь. Ложусь спать, слыша доносящийся из кухни голос Ирины. Она с кем-то разговаривает. Не помню, как засыпаю, а просыпаюсь, ощутив аромат еды. Лениво встаю с кровати. Внизу живота какая-то тяжесть. Шаги даются с трудом. Черт. Бормочу себе под нос. Что происходит? С трудом дохожу до дивана в гостиной, опускаюсь на него. Дыхание учащается. По позвоночнику бегут колючие мурашки. Боже, еще же рано. Или пора. Сижу неподвижно. Вроде отпускает и становится легче. С трудом встаю, шагаю. Да, все в норме. Но все равно надо позвонить врачу и обсудить мое состояние. Такое бывает на последнем месяце беременности. Умываюсь и иду в кухню. Ирина, засунув в уши наушники и пританцовывая, колдует у плиты. Замечает меня. Улыбается. Доброе утро. Как спалось? Хорошо. Что ты там готовишь? Омлет? Угу. Ты же не против? Так захотелось. Не против я. Там твой телефон целый час звонит. Не стала смотреть, но звук вырубила. Деловито сообщает подруга, отворачиваясь к плите. Спасибо, что сказала. Усмехаюсь. Черт! Что там? Батарейка села. Ну так поставь на зарядку. Как же я не догадалась, Ирина. В списке пропущенных, Артур. От него аж 9 звонков. От сестры и еще несколько с незнакомого номера. Интересно, что происходит? А Артуру что надо? Едва задаюсь вопросом, как снова на экране его имя. Да, принимаю звонок. Здравствуй, Алин. Нам нужно поговорить. В спокойной обстановке и желательно в тихом месте. Говорит он на одном дыхании. Обещаю, что после этого оставлю тебя в покое. А я думала, мы все обсудили. Отвечаю ледяным тоном. Что такое? Ваши угрозы не прокатили? То есть ты так сильно доверяешь Янису? Ты в курсе, что он предложил отцу денег, чтобы тот оставил тебя в покое? Говорит, у него на тебя свои планы. Усмехаюсь, конечно же. Не верю ни единому его слову. И сколько заплатил? Интересно, сколько я стою? Вижу, настроение у тебя хорошее. Цедит Артур недовольным тоном. Так что насчет встречи? Мы можем поговорить и так. Говори, что хочешь, и на этом все. Поменяю симку, чтобы не слышать тебя. С меня хватит. Своей угрозой ты пробил дно, Артур. Как после этого можешь чего-то требовать, а? Не требую. Прошу. Он сбавляет тон, явно поняв, что так ничего хорошего не добьется. Неужели в твоих глазах я просто ничтожество? Забыла, как все начиналось, Айлин. Я столько для тебя сделал. Спасибо, что каждый раз напоминаешь. И нет, я ничего не забыла. Все помню. Как твою помощь, так и низость. Слушай, я устала. Оставьте меня в покое, а? Я не понимаю, чего вы все от меня хотите. В мире столько женщин, а у вас будто свет клином на мне сошелся. И все пытаетесь мной манипулировать. Доказываете друг другу, кому я на самом деле принадлежу. Хватит, а? Я не игрушка. Я живой человек. Беременная девушка, которая хочет покоя, а не нервотрепки. Это ты своему Янису скажи. Он устроил этот беспредел, а не я. Просто оставь меня в покое и займись собственной жизнью, Артур. Раз ты не хочешь для меня ничего плохого, раз ты такой хороший, как говоришь. Окей? Мне интересно, что должно случиться, чтобы ты поняла, что Басманов тебе не пара? Тупо в голове не укладывается. Как можно простить такого ублюдка? Да ты столько всего из-за него прошла, забыла, что мне рассказывала. На память не жалуюсь. Я никого не прощала. Хватит. Господи. На нервы действуешь, клянусь. Ведешь себя как ребенок. Я тебя не узнаю. После той встречи, когда ты познакомил меня со своим отцом, все перевернулось вверх дном, Артур. Не находишь? Не надо отца впутывать. Он тут ни при чем. Ты уверен? Полностью. Окей. Защищай его сколько хочешь. Но имей в виду, если не перестанешь его слушать, однажды ты очень сильно из-за него пострадаешь. Тебе было хорошо без него, Артур. Вспомни. Тогда и наши отношения были нормальными, дружескими. Да ладно, Лин. Тебе на всех плевать, кроме того ублюдка Басманова. И если кто-то тебе навредит, то только он. И опять же, ты не ответила на мой вопрос. Что должно случиться, чтобы ты окончательно забыла его, а? Что ты несешь? Ты вообще в себе? Это совершенно бессмысленный диалог. Нет, подожди. Артур издает короткий смешок. А если ты потеряешь ребенка? На этом же все закончится. Вас больше ничего не будет связывать. Артур! Кричу в трубку. Ты мне угрожаешь, что ли? Да кто ты вообще такой? Скотина! Да кто ты вообще такой? Не злись ты. Я просто пытаюсь найти ответы на свои вопросы. Вас же сейчас только ребенок связывает. Уверен, если его не будет, то и Басманову станет на тебя плевать. Ему от тебя только малыш нужен, который еще не родился. И непонятно, родится ли. От его слов становится дурно. Рука, которой я сжимаю телефон, дрожит, а вторая машинально ложится на живот. Это прямая угроза. Я не справ. Зарубины мутные и непредсказуемые. Непонятно, чего от них ожидать. Пытаясь сбежать от одной проблемы, я вляпалась во что-то большее.